595. А ум негармоничный обернется в разрушительное орудие. Самое высшее собеседование обратится в сквернословие, если оно не очистится огнем сердца. Много где понятие огня сердца будет обозвано суеверием, но призовем ученых и увидим, что лучшие из них согласны будут об энергиях сияющих. Никто никаким запретом не прервет путь эволюции. Могут невежды создавать судороги в познавании, восстание и разрушение. Именно запретом невежды вызывают волны хаоса, но закон вселенский преодолевает все темные уловки. Невежество должно быть рассеяно.